не отзываясь и не оборачиваясь на голос и свисток гаишника, уходил, а сейчас рука невольно потянулась в карман за правами. И он вытащил права и отдал их инспектору, хотя в последнюю минуту и одумался. Раб, раб, что же я делаю? Мог остановить себя, но не пожелал выглядеть слабым и смешным. «Вот мои права», — сказал он инспектору. «Бери, если так надо». «Не надо», — инспектор обмяк и оттолкнул его руку. «Не надо. Не сейчас. А когда? Когда надо будет. Когда надо придет, тогда и возьму. Хотя взял бы и сейчас, но сейчас я тебя не могу взять. Придет час, возьму. Не беспокойся, придет час. А сегодня мне нужны совсем другие права. И сегодня я лягу костьми, но возьму их». «Чьи же это права, если не секрет?» — спросил Август и засмеялся. Было ему неловко и стыдно за самого себя. Если смотреть правде в глаза, он всю жизнь поступает так, как только что минуту назад. Велят, слушается и делает. Велят отрубить себе руку или даже голову, поворчит и отрубит. И будет еще гордиться тем, как ему было трудно, как больно было, как тяжко жить на свете без руки или без головы. Он представил себя без головы и засмеялся. «Ты чего?» — покосился на него инспектор. «Чем же я тебя развеселил, когда мне плакать хочется?» «А ты поплачь, поплачь», — посоветовал ему Август. «Чего уж нет, то нет. Плакать будут другие. Сегодня я буду смеяться. Права у меня уже в кармане». «Чьи же права у тебя в кармане?» — опять переспросил Август. «Лазаря Кагановича». Голос инспектора дрожал и прервался от нетерпения. И сам он дрожал, дрожал и чесался. «Кого?» — не поверил своим ушам Август. «Лазаря Кагановича права. И они у тебя уже в кармане?» «Ну, не совсем еще в кармане, но будут в кармане». И инспектор показал, где, в каком кармане будут у него права. Август перестал смеяться. «Ну нет, кого-кого, а Лазаря он ему не отдаст. Он спасет Лазаря. И не только потому, что Лазарь ему нравится, а потому, что лишь мгновение назад он так послушно отдал себя в руки инспектору, предал себя. Но Лазаря он так не отдаст». «Подумай», — сказал Август. «Ты хоть слышишь сам себя, что говоришь? Послушай, Лазаря Кагановича права». Инспектор вроде пришел в себя. «Лазаря Моисеевича Кагановича? Вот именно! Того самого? А он что, живет здесь? Нет, тьфу, родственник, может, дальний? Свояк, сват какой? Слушай, ты к врачу давно ходил? Зачем?» «Ну, знаешь, Иосифа Виссарионовича Сталина ты не хочешь забрать права? Не дури мне голову. Заберу у кого надо». «У кого?» «Нету, нету у нас в колхозе, понимаешь, никакого Лазаря. Какой же Лазарь пойдет трактористом в верный путь?» «Ты мне не дури голову. Я не сумасшедший. Я еще чихаю, а скоро буду кашлять. Насморк у меня, понимаешь, насморк схватил при исполнении служебных обязанностей. А еще прострел в пояснице. Или это мне приснилось? Я вчера, как десантник, водную преграду брал, ломил по кустам, как волк. Я это был или не я? Нету Лазаря, так родите. Умер за ночь, подниму, из гроба достану, из могилы возьму. Иначе мне незачем жить, понимаешь ты меня? Я инспектор, понимаешь?» «Понимаю, но ничем не могу тебе помочь, инспектор».